Глава сотая. «А почему она должна быть здесь?» — спросила миссис Винтерс, когда они достигли бассейна. Ее голос был полон страха. Ким больше не надо было напрягать голос, потому что теперь они находились в четверти мили от центра всеобщего притяжения. «Вы уже пытались позвонить ей добрый десяток раз, и все безрезультатно. Если бы мои люди ее обнаружили, они давно отзвонились бы». «Но почему именно здесь?» — настаивала Ханна. «Потому что все произошедшее на этой неделе как-то связано с событиями 20-летней давности, когда именно здесь была убита девушка по имени Лоррейн Питерс». Мать Сафи зажала рот рукой. «Я ее помню», — прошептал мистер Винтерс. «Но разве это не было несчастным случаем?» Его жена смотрела на них со Стоун непонимающими глазами. Она ничего не помнила. «Я так не думаю», — детектив покачала головой. «А теперь держитесь позади меня», — велела она, берясь за ручку двери. Лоренс попытался занять место перед ней. «Не пойдет, инспектор. Если моя дочь там, то я хочу...» Ким силой оттеснила его в сторону. Именно этого и боялась инспектор. Она не имела ни малейшего понятия о том, что ждет их за дверью, и поэтому не хотела, чтобы кто-то из родителей пропавшей ученицы вошел первым. Детектив решила не показывать никому из них, как быстро рос ее страх за безопасность Сафи с каждой минутой отсутствия какой-либо информации от ее коллег. Это значило, что девушку все еще не обнаружили. «Мистер Винтерс, вы должны делать то, что я скажу», — прошипела инспектор, поворачивая ручку, и замерла, увидев развернувшуюся прямо перед ней сцену. На противоположном конце бассейна находилась связанная Сафрон Винтерс с кляпом во рту. Из душевой появилась чья-то фигура. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросила эта фигура. Ким быстро сообразила, что вопрос относится не к ней.